Русалка прищурилась. «То есть, тебя она на свадьбу пригласила бы?» – спросила она. «Конечно», – ответила Луна. «Я могла бы отгонять от нее мозгошмыгов во время церемонии, ведь кроме меня их никто не видит. А еще я могла бы взять интервью. Никогда ничего не бери без спроса», – перебила ее русалка. «Но это не важно». Луна пожала плечами. «Слушай», – продолжала русалка, – «а что если я приду с тобой? Ты же гостья со стороны невесты». «Конечно», – кивнула Луна, – «я гостья. А то меня наказали», – пробормотала русалка, – «но это не важно. Тогда я веду тебя на пир, а ты говоришь, что я с тобой». «Договорились?» «Договорились», – согласилась Луна. «Тогда пошли». Русалка протянула руку своей знакомой и пробормотала какое-то заклинание. Луну окутало голубоватое сияние, и она шагнула в воду. Хагвартс с ней покинул беспрепятственно. Как он и рассчитывал, никого из встреченных им по пути невыразимцев не заинтересовало, куда в своей обычной стремительной манере направляется мастер зелий. А если кто-то и задумался, то не решился спросить. Все-таки большинство молодых сотрудников отдела тайн не так давно закончили Хогвартс. Скверная репутация охраняла профессора не хуже чар невидимости. Подойдя к самому урезу воды, с ней постановился. Мелкие волны омывали носки его ботинок, но те непостижимым образом оставались сухими, артефакт действовал. Профессор не страдал водобоязнью, как болтало дурачье в гостиных факультетов, и даже довольно неплохо плавал, ведь его детство прошло на берегу хоть и плохонькой, да речки. Дети фабричных рабочих, родители которых не имели возможности вывозить своих чад к морю, все короткое английское лето проводили, плескаясь в сомнительной чистоты воде. Но при мысли, что пролежавший сотню лет в запасниках Малфой Мэннера артефакт может разрядиться, когда его обладатель будет прогуливаться по дну Черного озера, у Северуса холодело в животе. Он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, словно и в самом деле собирался нырнуть, и сделал шаг вперед. Гарри Поттер сумел взять себя в руки. В конце концов, сам виноват. Надо было хотя бы записку в комнате оставить, или Добби предупредить. «Точно, Добби, и как это он не подумал?» «Добби!» – позвал Гарри. «Добби, помоги мне!» Ответа не было. Похоже, что перед чарами самого Салазара Слизерина пасовала даже магия эльфов. Хотя было странно, если бы он это не предусмотрел. Еще во времена говна Гермиона перерыла всю библиотеку Хогвартса в поисках информации о закабалении эльфов. Как оказалось, к этому бессовестному во всех отношениях поступку приложили руку основатели. Так что Слизерин явно знал, что делал. Да и за столько лет кто-нибудь из тех, кто искал тайную комнату, мог догадаться использовать домовиков. Эх, хорошая была идея, жалко, что невыполнимая. Тут Гарри чуть не подпрыгнул. То есть он бы точно подпрыгнул на месте, если бы ему не мешал хвост. Он тут сидит, жалеет себя, а Гермиона в плену у чудища. Ладно, теперь он точно найдет проход в озеро. Хвост даже поможет, а на голову, заклинание головного пузыря, его-то он освоил в совершенстве, спасибо Гермионе, что заставила. Итак, вперед. Гарри зажал в зубах волшебную палочку и пополз в сторону ближайшей стены. Гермиона была близка к отчаянию. Она уже не могла определить, сколько времени скитается по переходам и трапам гигантского корабля. Посудина изнутри была явно больше, чем снаружи. Одно хорошо, по пути Гермионе не встретилось ни души. Если у местных обитателей вообще наличествовала душа, очень хотелось пить, а мысль о том, что вода, вот она, вокруг, но утолить жажду невозможно, сводила с ума. Еле волоча ноги, Гермиона брела по очередному закручивавшемуся спиралью спуску неизвестно куда. В ее голове уже несколько раз возникала трусливая мысль позвать на помощь и сдаться на милость похитителей, но Гермиона усилием воли прогоняла признаки слабости, недостойной истинной Гриффиндорки. Пока что это не составляло большого труда, достаточно было представить уродливую рожу и омерзительные щупальца потенциального мужа. Нет, уж лучше свернуться в жалкий комочек в каком-нибудь темном углу этого проклятого корабля и умереть от голода и жажды. Мысли путались. Ну почему? Почему от нее все отказались? Гарри, Рон, директор Дамблдор. Профессор МакГонагалл всегда говорила, что Гермиона дорога ей. Ремус Люпин. Все, ложь, Гермиона Грейнджер. Всего лишь полезное приложение к Гарри Поттеру. Всеобщее благо, чтоб его. Пусть она всего лишь студентка, но она – девушка. А мужчины должны спасать девушек от драконов и чудовищ. Если бы Гермиона сейчас увидела любого из преподавателей, пусть даже профессора Снейпа, она бы бросилась ему на шею, и плевать на баллы. Хотя уж профессору-то точно на нее наплевать. Спуск закончился довольно широкой комнатой, в дальней стене которой виднелась приоткрытая дверь. Оттуда, о чудо, просачивался тусклый свет и даже, кажется, слышался какой-то шум. Гермиона на цыпочках подкралась к двери и заглянула в щель. Прямо за дверью колыхалась тяжелая бархатная занавеска. Осторожно потянув за медную ручку, Гермиона расширила проход, чуть-чуть, только чтобы протиснуться внутрь. Прижимаясь к стене, которая очень удачно оказалась полностью задрапированной пыльными кусками бархата, Гермиона добралась до угла, где между портьерами виднелся небольшой просвет. Ее ноги давно уже гудели от усталости, а в углу стоял весьма подходящий сундук. Опустившись на сплошь покрытую странными символами крышку, Гермиона приникла к щели между занавесками, крепко сжимая кулаки, чтобы со всей возможной скоростью не рвануть назад, на сухой и надежный берег. Северус с ней пшел по илистому дну Черного озера. Вода поднялась до груди, пощекотала подбородок. Зажмурившись, профессор продолжал идти, пока не почувствовал, что окунулся с головой. Теперь глаза стоило открыть, чтобы не наткнуться на какую-нибудь дрянь, валяющуюся под ногами. Вода оказалась неожиданно прозрачной, или это работал амулет. В ушах у Снии позазвенело, и он понял, что до сих пор рефлекторно задерживает дыхание. Преодолевая беснующиеся инстинкты, он выдохнул и осторожно вдохнул. Дышалось нормально, не хуже, чем наверху. Снии погляделся по сторонам. Дно понижалось полого, обрывов и прочего экстрима вроде бы пока не предполагалось. Справа вдалеке виднелись крыши деревни русалок. Дамблдор вроде бы говорил, что кладбище кораблей, где держат Грейнджер, находится в самом глубоком месте. И спросить-то не у кого. Значит, будем следовать рельефу. Приняв решение, Северус зашагал вниз. Пройдя около 2 миль, он заметил, что дно, прежде плавно уходившее в глубину, стало неровным. То и дело попадались крупные камни, которые приходилось обходить, а через некоторые и перелезать. Да и угол наклона изменился, теперь у профессора было ощущение, что он спускается с довольно крутой горы. Из-под ног то и дело вырывались мелкие камушки и, бодро подпрыгивая, улетали вниз. Снейп пошел медленнее, у него не было ни малейшего желания уподобиться этим камушкам. Обогнув очередной здоровенный булыган, Северус остановился как вкопанный. Прямо у носков его ботинок дно обрывалось, а впереди раскинулась огромная котловина, заполненная остовами парусников разной степени сохранности. От одних остались только перекошенные ребра шпангоутов, другие, казалось, готовы были хоть сейчас отправиться в плавание. Впечатленный зрелищем, Снейп некоторое время зачарованно рассматривал гигантское кладбище. Потом вспомнил о своей миссии и, тряхнув головой, отправился на поиски подходящего места для спуска. Он довольно долго блуждал по краю гигантского обрыва, прежде чем отыскал узенькое подобие тропки, извивавшейся между округлыми валунами. Тропка выглядела нехоженой, а кому здесь ходить? Местные жители все больше плавали. Чары левитации в озере работать отказывались, видимо, из-за разницы в плотности сред, поэтому профессору пришлось спускаться обычным путем, подвергая себя риску сломать лодыжку или еще что-нибудь не менее ценное. Поскальзываясь на шуршащем гравии, с ней осторожно сползал вниз, на все корки ругая самонадеянного Малфоя, не в меру активного Поттера, хитроумного Дамблдора и даже Грейнджер, не озаботившуюся вовремя расстаться с девственностью. Обрыв удалось преодолеть без ущерба для конечностей, но, выбравшись на относительно ровное место, Северус понял, что его злоключения только начинаются. Перед ним возвышалась не менее чем 40-футовая стена из плотно спрессованных обломков кораблей. С торчащего из груды гнилья бушприта свешивался обрывок каната. Подергав за него, чтобы убедиться, что старая веревка способна выдержать вес не особо упитанного взрослого мужчины, Снейп еще раз помянул недобрым словом всех своих учеников и работодателей скопом и начал подъем. Как удалось выяснить опытным путем, в озеро вел 3-й по счету туннель. Гарри уже неплохо наловчился ползать, у него даже получалось отталкиваться хвостом. Конечно, до тюленя и прочих ластоногих ему было далеко, но хоть что-то. Склизкие стены медленно понижались, выползти обратно было бы проблематично. Наконец в свете люмоса показалась черная вода. Теоретически, это могла быть какая-нибудь пещера с озерцом, но об этом даже думать не хотелось. Да и зачем Слизерину могло понадобиться подземное озеро? Хотя кто его, Салазара, знает? Гарри отдышался, сотворил головной пузырь и нырнул в воду. После многочасовых ползаний по подземным тоннелям в воде было даже приятно, и тут наконец-то хвост не мешал, а помогал, так что Поттер довольно быстро продвигался вперед. Где-то в отдалении показалось тусклое световое пятно, оно все увеличивалось в размере, приближаясь. Гарри с трудом сдержал победный крик, он выбрался из западни, изрядно налазившись потому, что в лесу уместно было бы назвать буреломом, а в озере, вообще, кажется, не имело названия. Снейп присел на перекошенный фальшборт очередного бывшего корабля и вытер со лба выступивший пот. На такие акробатические упражнения он не рассчитывал. Слава Мерлину, вокруг хотя бы не было агрессивной живности, только обычные рыбы да моллюски. Усилия профессора не прошли даром. Огромная туша многопушечного линейного корабля, которую он избрал своей целью, значительно приблизилась. Рассудив логически, Северус решил, что логово повелителя бездны, кем бы он ни был, наверняка будет расположено в самом крупном корабле. Сейчас, когда до цели оставалось не более 2 миль, он был уверен, что не ошибся. Линкор, в отличие от окружавших его развалин, был ухоженным и выглядел весьма обжитым. Профессор уже было собрался продолжить свой нелегкий путь, как вдруг его внимание привлекло движение справа. Повернув голову, он с изумлением увидел примерно в полумиле от себя самую настоящую подводную лодку. Небольшая дизельная субмарина лежала на подушке из деревянного хлама, чуть наклонившись на бок, и выглядела совершенно целой. Северус моргнул, но лодка никуда не исчезла. То, что он не заметил ее раньше, можно было объяснить только полной сосредоточенностью на сохранности собственных конечностей при преодолении полосы препятствий, собранной из мертвых кораблей. Внезапно крышка люка на высокой рубке откинулась, выпуская человека. Северус быстро сотворил чары орлиного глаза. Те хоть и не в полную силу, но сработали. На узкой площадке стоял самый настоящий человек. Ни зомби, ни инфери, ни водяной. Обыкновенный мужчина в потрепанном комбинезоне механика. Finiti Incantatim. Отменив чары, Снейп со всей возможной скоростью двинулся к субмарине. Недоумение по поводу того, откуда в озере появилась германская, судя по обозначениям на рубке, подводная лодка, он решил отложить на потом. Главное, там были люди, которых, возможно, стоило попытаться привлечь на свою сторону. Альбус Дамблдор задумчиво смотрел на гладь Черного озера. Не нравилось ему все это, ох, не нравилось. Он был готов к смерти, проклятие Тома не оставляло ему шансов. Оставалось лишь так все устроить, чтобы Гарри получил как можно больше подсказок. Драко не совершил самой большой глупости в жизни, а Северус исполнил свой долг до конца. Кто бы мог подумать, что Малфой-младший отмочит такое, на фоне чего убийство старого волшебника будет выглядеть мелкой хулиганской выходкой. Даже от возрожденного Тома было ясно, чего ожидать. А тут, с кошмарным чудищем с огромным трудом справились все 4 основателей. Даже если оно и удовлетворится студенткой, с ним придется как-то уживаться. Как, неужели тысячелетняя история Хогвартса подошла к своему концу? Кентавры частенько выражали недовольство самоуправством волшебников на их землях. Русалки тоже соседство только терпели. А теперь у них мог появиться мощный союзник. Волшебные существа вполне могли перейти от молчаливого повиновения к требованиям. Это будет похлеще гоблинских восстаний. Хорошо еще, что выяснилось, что Гарри не в озере. Вызванная на разговор предводительница русалок это подтвердила. Дамблдор поежился. Дама смотрела на него с нескрываемым ехидством. Предвкушала, зараза, перемены. А Северус зачем-то полез в это самое озеро. Хотя, ему ведь не успели сообщить, что мальчика там нет. Без Северуса, как без рук, и зелья никто не приготовит, и вести из вражеского лагеря не передаст. От Драко пользы никакой, он в полной прострации. Убил бы поганца, вот этими самыми руками задушил бы сволочь чистокровную. Дамблдор на мгновение прикрыл глаза, несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. Ему не привыкать, просто изменились условия задачи, он справится. Добравшись до лодки, Снейп переложил волшебную палочку в рукав, на всякий случай, мало ли что, и, подобрав увесистую ржавую железяку, постучал по обросшему ракушками корпусу. Огромная металлическая сигара отозвалась раскатистым гулом. Мгновение ничего не происходило, затем крышки всех 4 носовых торпедных аппаратов разом откинулись, и оттуда выскочила стая разъяренных Гриндилоу. Не ожидавший такого поворота, Снейп потерял целую секунду на осознание происходящего, за что поплатился разодранной полой мантии. Большего ущерба взрослому боевому магу безмозглые водяные черти причинить были не в силах. Еще через пару секунд они с визгом разлетелись, с переменным успехом уворачиваясь от ударов огненной плети, выросшей из кончика профессорской палочки. «Аузгезичнит!» — донеслось сверху. «Ес ист ене унгифхнличе ваффе!» «Великолепно! Весьма необычное оружие!» «Ундвасистхиерберха убдгифхнлич, ечц чаде, дас свирки не кугел мехрефер дас гивехрхабин. А что здесь вообще обычное? Эх, жаль, патронов к двустволке не осталось», — ответил другой, хриплый голос. «Ичдинке, дерда истьейн гутеркерл. Да ладно, вроде, нормальный мужик. Диесин талли гутекерли, саланге сиеничт биеен. Все они нормальные, пока зубы не отрастят». Подлодка действительно оказалась германской. Не полагаясь на свое скудное образование в данной области, читал-то он по-немецки хорошо, особенно литературу по специальности, а вот разговаривать не приходилось, с ней бы взмахнул палочкой и произнес «Интерпретатус». Моряки шарахнулись под прикрытие родной брони. «Нормальный, нормальный», — зачастил хрипатый. «Сейчас как долбанет тебе между глаз своей плеткой этот нормальный, лимонкой его надо, тебе бы только лимонкой», — нерешительно ответил второй. «На местных уродов он не похож, руки-ноги на месте. Добрый день», — собрав все свои невеликие запасы доброжелательности, произнес Северус. Значение слова «лимонка» он не знал, но по аналогии с лимонными дольками догадывался, что это явно что-то не особенно приятное. «Меня зовут Северус Снейп, я, профессор школы, расположенный на берегу озера, ищу пропавшую ученицу. Могу я переговорить с командиром этого судна?» Из-за ограждения осторожно выглянул худощавый молодой парень. «Капитана нет на борту. Я, старший помощник. Вы не о той девочке говорите, что завтра должна выйти замуж за этого, как его, Джодака?» — подсказали сзади. «Да, вроде Джодака», — с ней подобрался. «Что вам известно о ней?» Молодой офицер, не обращая внимания на своего товарища, который продолжал что-то недовольно бурчать, вышел из-под прикрытия рубки и махнул рукой. «Поднимайтесь на борт, сэр, поговорим». По клепанным стальным листам застучала, раскручиваясь, веревочная лестница. Покосившись на неуместное, на его взгляд, изображение пыхтящей коровы на боку лодки, Снейп спрятал палочку обратно в рукав и ухватился за последнюю ступеньку. Гарри плыл вперед и вперед, освещая себе путь с помощью люмоса. Он смутно помнил расположение деревни русалок, где-то на дне большой пологой впадины, а сперва должны быть заросли, в которых водились Гриндилау. Они еще напали на Флёр, а Миртл сказала, что Гермиону держат намного дальше, на глубине. Гарри по широкой дуге обогнул поселение подводного народа. Неожиданно перед ним появилось какое-то туманное пятно. Силуэт приблизился и оказался. «Ой, Гарри!» — обрадовалась Миртл. «Ты тоже решил пойти на свадьбу? А какой у тебя красивый хвост! Тебе очень, очень идет!» «Миртл!» — улыбнулся Гарри. Ему приходилось почти кричать, чтобы Миртл услышала, но ее саму было слышно неплохо. «Как хорошо, что я тебя встретил! Ты же покажешь мне дорогу?» «Конечно!» — кивнула призрачная девочка. «Не отставай». Они быстро поплыли в глубину. Вдалеке показались мачты затонувших кораблей. Вдруг мимо них промчалась целая стая Гриндилау. Откуда-то сбоку сверкнули отсветы пламени. Это было странно. Гарри и Миртл затормозили и переглянулись. Глава 9. Мы, люди, живем, каждый день изучаем планету с нелепым названием «Земля». Вода, ее имя, в глубинах познаем. Загадки истории, власть короля. Северус Снейп сидел в тесном жилом кубрике немецкой подводной лодки и задумчиво водил пальцем по краю стоявшей перед ним жестяной кружки. В кружке дымился дегтярно-черный кофе. Даже для человека, практически всю жизнь проведшего среди магии, ситуация представлялась невероятной. Он никогда особенно не интересовался подробностями Макдловской Второй мировой войны, но о безрассудно отважном разгроме британской военно-морской базы в Скапофла услышал, наверное, любой житель острова. По сведениям Макглов, знаменитая У-47 была потоплена в марте 41-го. В голове у Северуса не укладывалось, что сейчас, в апреле 1997 года, он сидит в одном из ее отсеков и пьет невыносимо горький кофе из кружки с гербом Третьего рейха. Экипаж лодки состоял из обычных Макглов, а вот статус их, живые или утопленники, оставался неясным. Попав под бомбежку, поврежденная лодка имитировала собственную гибель, выбросив на поверхность часть топлива из баков и груду ненужного мусора и, погрузившись до предела возможностей прочного корпуса, уковыляла прочь. Через двое суток безнадежного, с почти неработающими приборами и нарастающей течью, движение в никуда, они были вынуждены всплыть. «Мы задыхались», — рассказывал сидевший напротив Северуса Клаус, тот самый старший помощник. «Воздух был плохой, в аккумуляторном отсеке все время что-то дымило, да и кислота подтекала, а везде — вода». Северус поежился, ярко представив себе ощущения людей, задыхающихся в задымленном железном гробу. С воображением у него, как и у большинства сильных магов, всегда все было отлично. Без хорошо развитого воображения дальше бытовых заклинаний не уйдешь. Капитан принял решение подниматься, а там, будь что будет, продолжал старпом. Решение было принято вовремя. Пройди ослепшие и оглохшие судно еще 2-3 мили, оно врезалось бы в берег. Фортуна помогла капитану Прину и снова, невдалеке виднелось жерло огромной полузатопленной пещеры, которая вполне могла сойти за док для раненой субмарины. «А как вы оказались в озере?» — спросил Снейп. «Починились немножко, продули отсеки. Да только топливо почти закончилось, и опреснители работали через пень-колоду», — ответил молодой офицер. «Связи не было, на берег сойти не получилось, словно морок какой-то нападал, бродили по нескольку часов и оказывались на том же месте. Обнаружили ход и решили идти вперед, пока не выработаем топливо и аккумуляторы не сдохнут окончательно. Погибать, так хоть не сидя на заднице, как жирные бюргеры. Выползли из пещеры на большую воду, всплыли, там замок какой-то, и вода пресная. Пока думали, что дальше делать, народ засыпать начал. Где стояли, там и падали. Попытались рвануть обратно, но рота пропала куда-то. А ребята все засыпали, один за другим. Делать нечего, легли на грунт и заглушили движки. Когда я отключился, уже почти весь экипаж спал. Проснулись все разом 5 дней назад, а лодка сама по озеру ходит. В торпедных аппаратах черти зеленые поселились, которых вы разогнали. Они ее и таскали туда-сюда зачем-то. Это Гриндилоу, пояснил Снейп. Они полуразумные. Играли, наверное. Эти игруны шмальтки утащили, проворчал подошедший механик, пожилой угрюмый дядька, щеголявший сияющий даже в тусклом свете аварийного освещения лысиной. Он их разогнать хотел. Вот из пушки бы. Думать надо, к кому лезешь, машинально огрызнулся Снейп. Медведя в лесу тоже полез бы разгонять голыми руками. Механик вскинулся было, но, повинуясь движению брови старшего офицера, развернулся и, ловко преодолев высокий комингс, нырнул в соседний отсек. «А чем вы их? Что за оружие?» — поинтересовался Клаус. «Это не оружие». Снейп достал палочку и, преодолевая себя, положил ее на столик между ними. «Это волшебная палочка». Клаус удивленно поднял брови и осторожно дотронулся до черной лакированной деревяшки. «Вообще-то, Макглам не положено этого знать, но вы теперь вообще непонятно кто. На нежить не похожи, а в воде дышите безо всяких амулетов», — проговорил Снейп. «Думаю, поймете. Замок наверху — необычная школа. Там обучаются юные волшебники. И в нашем мире идет война». Молодой офицер внимательно слушал, изредка задавая весьма толковые вопросы. Постепенно к Кубрику подтянулись все свободные члены команды. Снейп не ожидал, что его рассказ будет воспринят настолько спокойно. Моряки, прошедшие огонь, воду и медные трубы, не пугались, не кричали «чур меня» и не пытались объявить профессора чокнутым. Даже весть о том, что они полвека проспали на дне Шотландского озера, не произвела особого впечатления. Только попросили показать несколько магических фокусов и практически заставили Снейпа предъявить метку. Последнюю долго рассматривали, качая головами и обмениваясь замечаниями малоцензурного толка в адрес темного лорда. Северус, сцепив зубы, чтобы не проклясть ненароком какого-нибудь идиота, мужественно вытерпел осмотр своего предплечья и даже тыканье в метку перемазанными в мазуте пальцами. Профессор трезво оценивал свои силы и понимал, что для того, чтобы заиметь хоть какой-то шанс на победу над чудовищем, ему необходима любая помощь, какую только удастся найти. Ради этого он проглатывал плясавшие на кончике языка язвительные замечания и, яростно комкая под столом свою многострадальную мантию, смиренно зажигал и гасил люмосы, и в сотый раз трансфигурировал кружки в кошек и обратно. Попутно он размышлял о Джодеке. В информации, которую ему удалось выудить из памяти, ничего обнадеживающего не содержалось. Наследник Дагона был могуч и не отягощен моралью. Точнее, 1000 лет назад общепринятая мораль весьма отличалась от современной. Тогда право сильного было неоспоримым, а всякие мелочи вроде сострадания, жалости или элементарной порядочности в расчет не брались. Так что пытаться использовать против Джодака силу или убеждать чудовище в безнравственности его поступков было бесполезно. Оставалось надеяться на хитрость и везение. Намерение Джодака насильно жениться на 16-летней школьнице одобрения у команды не вызвало. «Мы думали, что у них там все обоюдно», — выразил общую мысль Клаус. «Капитан, вон, даже на мальчишник отправился, заодно обстановку разнюхать да отношения наладить. А если тут такое дело?» Утверждение же Снипа, что заклинание основателей, усыпившие команду, сделало моряков рабами древнего чудовища, такими же, как русалки, гриндилау и прочая разумная и не очень озерная живность, и вовсе вызвало бурю негодования. «Встретились бы мне эти ваши основатели в темном переулочке», — мрачно бухтил ворчливый механик. «Где это видано? Живых людей, да в рабство. Слушай, волшебник, а ты можешь из воды кислоту сделать, а то у меня четвертый аккумулятор совсем сухой». Северус презрительно хмыкнул. «Кислоты я вам наделаю, только вот насчет электричества не уверен». Хотя, он посмотрел на гирлянду тусклых лампочек на подволоке. «У вас тут все не как у людей. Показывайте, куда заливать. Да, и если где дыры остались, тоже покажите». Не прошло и получаса, как подлатанная магией лодка победно взвыла электромоторами и, оторвавшись от своего деревянного ложа, взяла курс на флагманский линкор. Гарри с ужасом проводил взглядом что-то большое и металлическое, что с тихим рокотом направилось куда-то вглубь скопления кораблей. После того, как они с Миртл увидели сполохи, Поттер залег среди обломков и водорослей. Если неподалеку шло какое-то сражение, то сперва надо было выяснить, что там происходит. Да и Гриндилау кто-то напугал. На какой-то момент мелькнула надежда, что это кто-нибудь из Ордена Феникса пришел на помощь, или разведчик Аврората. Но в таком случае следовало сидеть тихо и не высовываться. Его просто-напросто вернули бы обратно в Хогвартс. Миртл отправилась на разведку, пообещав что-нибудь разузнать. Но время шло, а привидение не появлялось. Может, встретила своих подружек, или его взяли в плен. Гарри уже весь извелся от ожидания, когда услышал и увидел это. Впрочем, что-то похожее он видел в старых фильмах. Да, это определенно походило на подводную лодку. А что Макгловская субмарина делала на дне волшебного озера? Хотя здесь было самое настоящее кладбище кораблей. Значит, лодка тоже потерпела крушение, но куда она направилась? Неужели чудище научилось захватывать Макгловское оружие? Это был бы конец. Нужно было все как можно скорее выяснить и сообщить наверх. И Гарри, наплевав на бросившую его Миртл, поплыл следом за лодкой. Помещение было значительно более просторным, нежели все, виденные здесь Гермионой до этого. Мрачный, увешанный занавесями вперемешку с лохмами водорослей, зал, пожалуй, не уступал по величине главному залу Хогвартса. В дальнем конце смутно определялось скрытое полумраком возвышение, несшее на себе нечто вроде трона. А за троном, а Мерлин, вся стена позади трона состояла из огромных окон. Гермиона не поверила своему счастью, вот он, выход. Однако путь к спасению был перекрыт массивным дубовым столом, за которым сидело чудовище по имени Джодак собственной персоной. И не одно. Главаря окружали все те же мерзкие хари, что встретили Гермиону на палубе. Вся компания, перебрасываясь сальными шуточками, накачивалась ромом, бутылки с которым вкупе с неприятного вида закуской стояли на обширной заплеванной столешнице. «За нашего повелителя!» От души треснув по столу оловянной кружкой, провозгласило существо с рыбьей головой. «Как следует распробуйте девчонку, хозяин, за повелителя!» Взревели нечеловеческие рожи, потрясая кубками и кружками. Гермиону передернуло. Отвращение пересилило даже жажду, хотя это и казалось невозможным. Раскрылась боковая дверь, и в зал вплыли увешанные украшениями русалки. Чудища радостно заорали и расхватали вновь прибывших, усаживая их к себе на колени и бесцеремонно лапая за все места. Русалки жеманно хихикали и делали вид, что отбиваются от грубых кавалеров. Гермиона поняла, что попало на что-то вроде мальчишника, устроенного Джодаком перед свадьбой. Ее трясло от омерзения, при каждом взгляде на безумную оргию пустой желудок болезненно сжимался, к горлу подкатывал кислый комок. Утешало лишь одно, празднующие активно прикладывались к кубкам, и спиртное действовало на них таким же образом, как и на обычных людей. Оставалось взять себя в руки, дождаться, пока компания перепьется до беспамятства, и потихоньку покинуть этот вертеп. «Я смогу», стиснув зубы, повторяла про себя Гермиона. «Я выдержу. Это все не настоящее, Я просто смотрю отвратительный низкопробный фильм для взрослых по ночному каналу». Она зажмурилась, но стало только хуже. Сладострастные стоны русалок и хриплые вопли чудовищ ввинчивались в мозг, рождая картины не менее ужасные, чем происходившие на столе, под столом, да и вообще на всех доступных горизонтальных поверхностях. Ее намерение скорее умереть, нежели расстаться с девственностью, приобрело алмазную твердость. Сейчас Гермиона чувствовала отвращение даже при мысли о друзьях, Гарри и Роне, они ведь тоже были существами мужского пола. Время тянулось невыносимо медленно, а гнусное веселье никак не хотело идти на убыль. Гермиона уже подумывала попытаться под прикрытием занавесок проскользнуть мимо увлеченных своим мерзким занятием чудовищ, но, посмотрев на их предводителя, отказалась от этой мысли. Джодок, откинувшись на спинку стула, совершенно трезвым взглядом наблюдал за развлечениями своей команды. Гермиона была в ловушке. Из последних сил сдерживая тошноту, она скользила расфокусированным взглядом поверх голов пирующих, стараясь не задерживаться на отдельных отвратительных эпизодах, и вдруг остановилась, не веря своим глазам. В тени тяжелых занавесей неподвижно стояла знакомая темная фигура. Русалка что-то возмущенно бормотала о неуклюжих двуногих, но не бросала свою спутницу. А Луне было так интересно, все вокруг нее было таким необычным. Плотность окружающей среды позволяла многое. Можно было медленно парить, кружиться на месте. Красивые рыбки, потревоженные движением, прятались в густых водорослях. «Ты идешь или нет?» – не выдержала русалка. «Сколько можно таращиться? Это просто рыбы. Понимаешь, рыбы, ни на что смотреть. А ты уверена?» – спросила Луна. «В чем?» – сварливо спросила русалка. «Что здесь нет морщерогих кизляков? Ой, папа искал их в Норвегии, но я тут подумала. Я тебе подумаю», – пригрозила русалка. «Не отвлекайся на ерунду. А еще есть мозгошмыги», – продолжала Луна. «У тебя они очень агрессивные». «Кто-кто у меня агрессивный?» – переспросила русалка. «Ты еще издеваться надо мной будешь. А ну пошли, а то все без нас закончится». Она ухватила девушку за руку и силком потащила вглубь озера. В отличие от Гермионы, с ней подейство, происходившее в зале, не слишком впечатлило. Иные вечеринки упивающихся выглядели сходным образом, только рожи были не такими противными. Да и то, как посмотреть, пьяный до неприличия Люциус Малфой, елозящий блондинистой шевелюрой по блюду с мясным соусом, выглядел немногим лучше, чем обросший зеленой бородой пират с покрытой живыми улитками Харри. Взгляд разведчика и преподавателя со стажем сразу выхватил из общей массы обе интересующие его фигуры, сидевшие во главе огромного стола чудовище с осьминожьей мордой и единственного человека на этой ярмарке уродов, капитана германской субмарины Гюнтера Прина. Последний, к его чести, просто сидел за столом, не принимая участия в окружающих безобразиях. Вместо этого капитан явно целенаправленно пытался напиться. Ни Поттера, ни Гринджер в поле зрения не было. Что ж, мальчишку он, кажется, все-таки опередил. И то хорошо. Пока Снейп пытался продумать линию поведения, его заметили. «А это еще кто?» – изрек в пространство хозяин празднества. Наиболее трезвые из присутствующих начали оглядываться. Прин поднял глаза от кружки и, увидев профессора, удивленно замер. «Тащите его сюда», — приказал Джодок. Двое прихлебателей сорвались с места и кинулись к Снейпу. Тот без труда оттолкнул едва державшихся на ногах уродов и шагнул вперед. «Я пока в состоянии передвигаться самостоятельно», — сообщил он чудовищу и брезгливо покосился на неудавшихся провожатых. «Чего не скажешь об этих, наглый», — слегка удивленно сказал Джодок, обращая взгляд круглых глаз на профессора. Снейп почувствовал, как по позвоночнику пробежались ледяные пальцы. Чудовище излучало зло. Нет, не так, зло с большой буквы «З» и силу. Невероятную, немыслимую мощь. Темный лорд и Дамблдор рядом с ним были жалкими первокурсниками, впервые взявшими в руки палочку. О себе в этом контексте Снейп постарался не думать, чтобы лишний раз не подрывать самооценку. «Назовись, смертный, Северус Снейп, профессор зельеварения школы чародейства и волшебства Хогвартс», — ответил Снейп и безрадостно подумал. «Допрыгался, Северус. Девочки, мальчики, клятвы, сожрут, как есть сожрут». И, спохватившись, быстро поднял акклюментивные щиты. Мало ли, закон переговоров. Бояться – это нормально, страх – чувство естественное, но показывать его более сильному противнику нельзя ни в коем случае, иначе сожрут гарантированно. Чудовище на мгновение задумалось. «Хогвартс, это замок на берегу, Тот белобрысый тоже что-то говорил про Хогвартс. Кажется, хотел, чтобы я стер его с лица земли. Снейп поморщился. Мало ли идиотов среди студентов. Тоже знакомиться пришел, как этот. Продолжил диалог Джодок, кивнув в сторону Прина. Или твои студенты тебя утопили от большой любви к знаниям. Некоторые были бы не против, признал Снейп и, решив пойти ва-банк, заявил. Мне нужна моя студентка. Твоя? Переспросил Джодок. Моя? Подтвердил Северус, не обратив внимания на скабрёзную ухмылку чудовища. «А чего до сих пор девственница, раз твоя?» Последовал вопрос, от которого Снейп поперхнулся. «Ты евнух, что ли? Может, тебе и женщина не нужна?» Несмотря на ужас ситуации, Гермиона за занавеской зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. Уж больно потешно выглядел грозный декан Слизерина, ошарашенно хватающий ртом воздух. Страхолюды же, окружавшие хозяина, ржали без всякого стеснения. Все, кроме внимательно наблюдавшего за вновь прибывшим капитана Прина, наконец Снейп выдавил. Нет, что, нет, продолжал издеваться монстр. Не евнух, или баба не нужна, однако Снейп уже взял себя в руки и нацепил обычную непроницаемую маску. Не евнух, и не импотент, если вас это интересует. В слоях общества, где я имею честь вращаться, не принято дефлорировать девушек, не достигших совершеннолетия. Гермиона осознала смысл витиеватой снейповской фразы и тихо икнула. Джодок покачал уродливой башкой. «Дурацкие обычаи у вас, Снейп, какие есть», — отрезал профессор. «Так где девушка?» Чудовище снова покачало головой. «И ты думаешь, что я просто так ее отдам?» Снейп пожал плечами. «Почему бы нет? К вам случайно попала чужая собственность. Верните ее владельцу, и недоразумение будет исчерпано». Джодок подхватил щупальцем стоявший перед ним на столе кубок, повертел, поставил на место, с силой поставил, аж посуда зазвенела. Следить надо было лучше за своей собственностью. Убирайся, и радуйся, что целиком отпускаю, а не по частям. Люблю наглых, сам такой был. У Гермионы потемнело в глазах. Сейчас с ней развернется и уйдет, а она останется здесь одна, теперь уже навсегда и без малейшей надежды на спасение. Плыть за субмариной было сложно, развить такую скорость Гарри просто не мог, не очень-то опытный из него был пловец, да еще периодически приходилось обновлять чары головного пузыря, и следить за тем, чтобы не потерять волшебную палочку. В месиве обломков, камней и водорослей, плотно покрывающих дно, найти ее было бы практически невозможно, так что Гарри был рад уже тому, что не терял подлодку из виду. Вдалеке показалось огромное судно. Похоже, что субмарина направлялась именно к нему. Наверное, там была штаб-квартира неведомого чудища. Следовало быть осторожным. Гарри поплыл медленнее. Надо было аккуратно подкрасться и попробовать хоть что-нибудь разузнать. Вдруг Гермиона тоже там? Может, удастся ее увидеть? А если повезет, то избежать вместе с ней? Эх, забыл в замке Феликс Филицис. Но что теперь поделаешь, не возвращаться же назад. Размышляя таким образом, отважный пловец не заметил, как к нему скользнула длинная плеть незнакомого подводного растения. А может, это было и не растение. Нечто крепко обхватило юношу поперек туловища. Гарри рванулся. Он яростно бил хвостом по воде, но вырваться не удавалось. Его тело опутывали все новые и новые лианы. Это был конец. Посланный на всякий случай в запретный лес Хагрид вернулся ни с чем. Никаких следов Гарри Поттера ему обнаружить не удалось. Кентавры вообще не стали разговаривать с лесничим и просто выгнали его, пообещав посчитаться в ближайшее время за разведение акромантулов, соплохвостов и прочих очаровашек, терроризирующих лесных обитателей, а особенно, за младшего братца-великана. Так и сказали, шмыгал носом Хагрид в директорском кабинете, мол ты, гад такой, совсем о лесе не думаешь, только пакость всякую сюда тащишь, вот и отольются тебе звериные слезы, мол, звезды им так сказали, и Арагог помирает, и Гарри пропал. Огромный носовой платок в клеточку был уже мокрым насквозь, и Дамблдор со вздохом трансфигурировал еще один из скатерти. Хагрид благодарно кивнул и шумно высморкался. «Ну что?» – тяжело вздохнул главный Аврор. «Снова будем замок обыскивать. Директор, здесь точно нет никаких потайных помещений, только тайная комната», – решился директор. «Пойдемте, я вам покажу. Это наш последний шанс. Процессия, состоящая из Авроров, невыразимцев, профессоров и рыдающего Хагрида, двинулась в сторону заброшенного туалета для девочек. Глава 10. Азарт растекается жаром по венам. Промолвил. Согласен. Риск, кости, игра. Доверчиво дева приникла к коленам, и в битве безумной сошлись мастера. Путаясь в пыльной занавеске, Гермиона бросилась вперед и со всего размаха врезалась в Снипа, мертвой хваткой вцепляясь в широкую мантию, резко пахнущую какой-то химией, почему-то машинным маслом. «Не уходите, сэр, не оставляйте меня, пожалуйста», захлебываясь слезами, забормотала она в мягкую черную шерсть. «Меня все бросили, я все, что угодно, помогите». Профессор, ничем не выказав своего удивления, спокойно приобнял Гермиону за плечи, прижимая к себе. Она восприняла это как разрешение и обхватила его руками, изо всех сил вжимаясь в жесткое худое тело. «Гляди-ка и правда, твоя», прокомментировал явление Гриффиндор Киджодок. «Эра». Русалка вынырнула откуда-то сбоку и, смиренно опустив голову, подплыла к своему повелителю. Тот, практически не размахиваясь, отвесил ей оплеуху, от которой Эра отлетела к противоположной стене. «Почему девчонка не у себя в комнате?» — взревело чудовище. Щупальца в его бороде приподнялись, скручиваясь в узлы. «Хозяин!» — русалка униженно стелилась по полу, не осмеливаясь поднять глаз. «Мы!» — воспользовавшись тем, что взгляды всех присутствующих были прикованы к сцене наказания, Снейп нашарил в кармане пузырек с Феликс Фелицис, конфискованным у Драка, и, сделав вид, что поправляет смятую девчонкой мантию, быстро сделал глоток. Удача была нужна, как никогда. Надо было раньше. Забыл. Остаток он вылил в рот всхлипывавший среди складок его одежды Гермионе, едва слышно прошипев. «Пейте. Будете дурить. Сломаю зубы и волью силой. И подыгрывайте мне во всем, если хотите жить». Гермиона послушно сглотнула вязкую жидкость. «Шла вон», — рявкнул Джодок на провинившуюся русалку. «Гальюны драить будешь до скончания веков». Эра, всхлипывая, подалась назад и скрылась за занавесями. Хозяин вновь обратил внимание на Снипа, уже опять неподвижно стоящего в прежней позе. «Ты еще здесь?» – прорычал он. Профессор поджал губы, но ничего не ответил. Зелье подсказывало, что говорить сейчас нужно как можно меньше. «Не хочешь уходить?» – поинтересовался Джодок, склоняя голову к плечу. «Не один», – кратко ответствовал Снейп. «А если я с тобой вот так?» Джодок выцепил из кучи прихлебателей того самого пирата с улитками на лице и взял со стола перемазанный жиром тесак. Пират безвольно болтался в руке своего хозяина и пьяно жмурился. Джодок ухмыльнулся и резким движением тесака вспорол ему живот. Снейп мгновенно обхватил ладонью затылок Гермионы, заставляя ее уткнуться носом в твердые круглые пуговицы на его мантии. «Пусть посмотрит», усмехнулся Джодок, сапогом отшвыривая вяло шевелящееся тело. Пират, выпучив налитые кровью глаза, шарил руками по грязному полу, пытаясь запихнуть обратно в живот дымящиеся петли кишок. «Покорнее будет, не стоит», — равнодушно сказал Снейп. «Потом от кошмаров лечить. А у тебя, значит, кошмаров не будет?» «Не думаю». Джодок задумчиво поскреб одним из когтей, венчавших его щупальцеобразные пальцы, прилипший к столешнице огрызок непонятно чего. «Не боишься, значит, врешь, но держишься хорошо. Ладно, скучно тут, будем играть. Условия обычные. Выиграешь, на восходе отпущу вместе с выигрышем. Проиграешь, останешься здесь. Зельевар, говоришь, зельевар в хозяйстве всегда пригодится. Отпустите живыми и здоровыми», уточнил Снейп. Джодок посмотрел на него с уважением. «Ты еще и не дурак, своими ногами уйдете. Все, я сказал». «Согласен», тайная комната потрясла всех. Невыразимцы разбрелись по огромному залу. «Здесь совершенно точно кто-то недавно колдовал», сказал один из них, проверив помещение каким-то странным прибором. «Темная магия», тут же подобрался командир Авроров. «Определенно нет», успокоил всех невыразимец. «Эй», окликнул всех молодой Аврор, «здесь какие-то следы. Смотрите, похоже, что кто-то полз, или его волокли. Вот здесь кто-то нанес песка и на нем отчетливо видно. Вот и вот, и следы рук». Все бросились к нему. На песке отчетливо виднелись отпечатки ладони и длинная борозда между ними. «О, смотрите!» Флитвик обнаружил несколько переливающихся чешуек. «Это какое-то существо из озера», сказала МакГонагалл, «и оно схватило Гарри, и утащило в озеро». Все замерли. На них словно бы дохнуло холодом. Даже показалось, что в зале стало темнее. «А это точно следы Поттера?» – спросил командир Авроров. Невыразимцы подтащили поближе свою аппаратуру. «Сейчас проверим». Несколько Авроров, страхуя друг друга, шагнули в туннель. «Он ведет в озеро», – отчитался один из них спустя некоторое время. «Следы тянутся до самой воды. Получается, что Поттер там, но ведь русалка сказала, пробормотал Дамблдор. Да что там ваша русалка, махнул рукой командир Авроров, могла и соврать, или парня похитили позже. Гарри, где же ты, Гарри, рыдал Хагрид. Значит, все-таки озеро, повторил начальник Авроров, так, тащите сюда этого Малфоя, командование операцией я беру на себя. Поняв, что чудовище предлагает Снейпу сделать ставкой в игре собственную свободу, Гермиона замерла, потом медленно расцепила пальцы, выпуская теплую черную ткань, и опустила руки. Конечно, профессор не согласится, и она не имела никакого права его удерживать. Кто она такая? Одна из сотен студенток, грязнокровка, невыносимая всезнайка. По ее лицу все еще текли слезы, но теперь Гермиона не издавала ни звука. Она шагнула было назад, как вдруг Снейп сделал быстрое движение, и его мантия обрушилась на Гермиону, накрывая с головой. От неожиданности Гермиона упала на колени. «Согласен», — раздался сверху голос мастера зелий. Выпутавшись из складок тяжелой материи, Гермиона увидела, что зал изменился. Стол уменьшился по меньшей мере вдвое. Темная дубовая столешница сияла чистотой. Все миски, кружки и объедки бесследно исчезли. Вместо них над столом возвышались два массивных бронзовых канделябра с кривыми желтыми свечами. Из широких окон струился лунный свет. Как лучи ночного светила умудрялись достигать такой глубины, оставалось загадкой. Но что здесь, на ожившем подводном кладбище, загадкой не было. Уродливая команда Джодака вместе с распутными русалками и раненым пиратом словно растворилась в воздухе. Сам Джодак сидел на прежнем месте, уставившись отсвечивающими красным зенками на почему-то не убравшегося вместе с остальными капитана Прина. «Тебе что, отдельное приглашение нужно?» — рявкнул он. «Исчезни, рыбья кормежка!» «Пусть остается», — негромко проговорил Снейп. Он стоял рядом со столом, положив руку на высокую спинку стула. Скинув мантию, профессор остался в белой рубашке и черных брюках. Гермиона изумленно заморгала. Вместе с мантией декан Слизерина словно скинул всю свою монументальность. Сейчас он выглядел удивительно стройным и гибким, особенно на фоне огромного, кряжистого Джодака, и уязвимым. Совершенно неожиданно для себя Гермиона испугалась за Снейпа. Тот, напротив, был совершенно спокоен, по крайней мере, внешне. «Жалеешь?» – прищурился Джодак. «Это хорошо. Жалость делает мужчину слабым. Пусть сидит, мне все равно. Разливать будет. Эй, как тебя, Прин, начинай. Снейп, загони свою пацанку под стол, чтобы не мешалась». Снейп посмотрел на Гермиону и глазами указал на пол рядом со своим стулом. Она понятливо закивала, подползла к стулу и, смяв мантию в комок, уселась на импровизированную подушку. Хорошо бы профессор не обиделся, что она так бесцеремонно поступила с его одеждой. Но ему, похоже, было все равно. Гермиона изумилась пуще прежнего, увидев в вечно непроницаемых черных глазах не страх или злость, а весело пляшущие огоньки азарта. Мерлин, да ему, кажется, нравилось это безумие. Отодвинув стул, Снейп сел. На стол перед ним со стуком опустился изящный серебряный кубок. Профессор провел над ним ладонью, принюхался. «Пей, не бойся», — захохотал Джонс. «Травить не буду, пригодишься еще». Снейп кивнул и отпил из кубка. Отчаянно вытягивая шею, Гермиона пыталась разглядеть, что творится наверху. Отодвинувшись чуть подальше, она, наконец, выбрала более-менее удобное положение и замерла в ожидании. Аккурат над серединой стола из воздуха материализовался стаканчик, грубо сшитый из кусков кожи толстой суровой ниткой. В стаканчике погромыхивало. «Раз ты такой добрый, первой моей ставкой будет не девчонка, а вот этот истинный ариец», — заявило чудовище. Снейп открыл было рот, чтобы возразить, но Джодак неуловимым движением накинул одно из щупалец на шею Прина. Тот захрипел. «Придушу», — предупредил Джодак. «Толку от него никакого, правильный очень». Профессор закрыл рот и кивнул в знак согласия. Щупальце скользнуло под стол. «Зато за тобой первый ход», — расщедрилось страшилище. Снейп щелкнул пальцами, и стаканчик послушно опустился ему в руку. Профессор прикрыл его свободной рукой и потряс, прислушиваясь к звуку. Еще раз сильно встряхнул и выбросил содержимое на стол. По доскам покатились пять костей. Гермиона приподнялась и скосила глаза. На каждой из верхних граней желтоватых кубиков было по шесть точек. «Интересно, что это значит?» — подумала Гермиона. «Яхта», — процедил Снейп. Джодак хмыкнул и призвал стаканчик с костями к себе. Даже толком не перемешав, он метнул кубики на стол. «Пять шестерок». Гермиона только успевала вертеть головой. Стук, пять шестерок, стук, прыгают кости, пять шестерок, стук, пять шестерок, и еще, и снова. На двенадцатый раз Джодок откинулся на спинку стула и захохотал. «Да ты знатный шулер, профессор!» Снейп пожал плечами и криво усмехнулся. Отсмеявшись, Джодок потряс стаканчик и сказал: «Ладно, давай без фокусов». Он поднял уродливую кисть и хлопнул ей по столу. Чистая игра. Жесты и слова были в точности повторены Северусом. Джодок перекинул стаканчик ему. «Поехали, поехали», — согласился Снейп. Русалка совершенно не считалась с тем, что буквально выворачивает руку Луны. Она неслась вперед, спеша буквально из последних сил. Но Луна не обижалась. Скорее всего, у ее знакомой были все основания поступать именно так, а не иначе. Жалко было только, что Луна не могла вдоволь полюбоваться подводным пейзажем. Наконец русалка резко затормозила. «Нам сюда», — пробормотала она, вталкивая свою приятельницу в узкий проход. Луна послушно пошла вперед. В щели между плотными занавесками просачивался свет. Они пришли, Луна хотела было спросить об этом у своей спутницы, но та еще раз толкнула ее в спину. Девушка осторожно заглянула внутрь. Посреди большой комнаты, кажется, это называлось каюта или еще как-то, стоял стол. Во главе стола сидел, наверное, это и был тот самый он, у которого мисс Лавгуд собиралась взять интервью. Как интересно, она что-то слышала о, кажется, о повелителе. Он мог столько всего интересного знать. Тут был еще какой-то человек и профессор Снейп, и Гермиона Грейнджер почему-то сидела на полу. Но так, наверное, было положено. А еще Луна теперь точно удостоверилась, что профессор Снейп рассказывает им далеко не все. Надо же, какие у него знакомые. А где все? Послышалось бормотание русалки. Что, вечеринка уже закончилась? Вот так всегда, а все из-за тебя. И она снова с силой толкнула Луну, отчего та сделала шаг вперед. Гермиона честно пыталась уследить за игрой, но очень быстро потеряла нить событий. Мужчины перекидывались костями, произносили непонятные слова типа «фулл хаус», «тройка», «каре», иногда делали по одному броску, а иногда по три подряд, отодвигая в сторону 2-3 косточки. Оставалось только сожалеть о том, что она сидит далеко от капитана Прина. Он напряженно следил за переходящим из рук щупальца и обратно стаканчиком и явно что-то в этом понимал. По лицам играющих определить что-либо было невозможно. Снейповская физиономия превратилась в алебастровую маску, а мимика чудовища с человеческой ничего общего отродясь не имела. Над столом колыхалась таблица, в которой пылали какие-то буквы и цифры, изменяясь с каждым броском игроков. Внезапно Джодок так треснул кубком по несчастной столешнице, что Гермиона подпрыгнула от неожиданности. «Везучий, черт, до трех играем, ставлю девчонку». Луна споткнулась о порог и упала бы, если бы не уцепилась за занавесь. Чудовище за столом что-то выкрикнуло. Они с профессором занимались чем-то интересным и непонятным. Но, наверное, так и было надо, потому что ни Гермиона, ни незнакомый мужчина ничего не говорили. Они только напряженно следили за действиями главных героев. Луна решила не мешать, вокруг и без того было много интересного. Русалка пропала. Она говорила про какую-то вечеринку, и что они опоздали. Жаль, конечно, но ничего страшного. Что она, вечеринок не видела, что ли? Луна медленно пошла вдоль стены, стараясь не шуметь, чтобы не помешать. По дороге ей попался какой-то сундук. Сундук был просто замечательный, резной, с окованными бронзой уголками. Даже странно, что он стоял за пыльной занавеской, а не украшал собой центр комнаты. А что в нем такое? Конечно, не очень-то хорошо заглядывать в чужие сундуки, но она же ничего не возьмет, только посмотрит. Вдруг из-за того, что сундук стоит в таком неподобающем месте, в нем кто-то завелся. Например, подводные морщероги и кизляки. Если она первой их увидит, то это будет настоящим прорывом в науке. И папа обрадуется. Игра продолжалась. Голодная и умотавшаяся за день Гермиона, прислонившись к профессорскому стулу, начала задремывать под мерный стук костей и равнодушные реплики оппонентов. Даже то, что играют не на что-нибудь, а на нее саму, уже как-то вроде и не имело значения. Присутствие учителя успокаивало, и казалось, что раз уж он пришел за ней, то ничего плохого теперь случиться не может. Разбудили ее досадливое шипение с ней и торжествующий вопль Джодока. «Сдулся, высоколобый, куда тебе против порядочного моряка?» Третий, сквозь зубы процедил Северус. «На тебя, к дьяволу железо, заметано». Гермиона подняла голову. По виску профессора стекала прозрачная капелька пота, Влажные пряди волос свисали ниже плеч. Ей захотелось хоть как-то помочь, ободрить. Она протянула руку и коснулась его бедра, ощутив, как напряжены мышцы под тонкой тканью брюк. Снейп дернул ногой, и Гермиона, испугавшись, поспешно вернулась на свое место. А вдруг она помешала? Яхта. Джодок выругался. Фулл Хаус. Глаза у Гермионы снова начали закрываться. Все-таки Снейп, единственный настоящий мужчина в Хогвартсе, подумала она, засыпая. Остальные, вон, даже не почесались. Она не знала, сколько прошло времени, когда резкий рывок за воротник вырвал ее из забытья. «Хватит разлеживаться, Гринджер, идем». Над ней, заслоняя тусклый свет, нависал Снейп. «Куда, а?» — взревели у него за спиной. Снейп мгновенно развернулся. «Джодок, это была чистая игра». Ответом ему стало грязное ругательство. «Я сказал, уйдешь своими ногами», — прорычал Джодок. «Так тому и быть, убивать не буду. А вот насчет всего остального мы не договаривались, ПРР-офицер». Разъяренное чудовище надвигалось на Снейпа. Северус тряхнул головой, откидывая назад упавшую на глаза челку, и выхватил палочку. Джодока отбросило на несколько ярдов. Он поднялся и снова двинулся вперед. Гермиона в ужасе сжалась в комочек, прикрываясь профессорской мантией, словно тряпка могла ее защитить. Сильные мужские руки подхватили девушку под мышки и быстро потащили к выходу. Она отбивалась, цепляясь за что-то. «Прин, предатель, нельзя бросать Снейпа, нельзя». За портьерами, где раньше пряталась Гермиона, раздался шорох, и что-то заскрипело. Снейп и Джодок одновременно повернули головы на звук. Луна попробовала открыть сундук. Крышка не поддавалась. А, тут руны. Девичьи пальчики скользнули по древним письменам. Альгис, Тивас, Заул. Руны засветились, и замок с тихим щелчком раскрылся. Луна бережно откинула крышку, чтобы не потревожить возможных обитателей. Но там никого не было. Под крышкой билось сердце. Настоящее живое сердце. Это было просто восхитительно. Невероятно. Ты такое красивое. Восторженно проговорила Луна, протягивая к нему руки. Сердце засветилось теплым золотистым светом и покорно легло в подставленные ладони. Отвратительные склизкие ленты плотно спеленали Гарри. Он прекратил сопротивление. Сейчас его начнут переваривать, как какую-нибудь муху. Хотя вроде бы под водой есть похожие хищники. Что-то очень красивое, но смертельно опасное для рыбок. И называется красиво. Слово такое. Невилл точно должен знать. Да, Актиния. Конечно, это красивее, чем росянка, но какая разница, если ты муха или рыбка. Вот сейчас его будут мееедленно. Неведомый хищник не торопился. Хотя, пищеварительный процесс, дело не быстрое. И вряд ли этому то ли растению, то ли животному часто попадались люди. Гарри подумал, что он задохнется раньше, чем его съедят. Он ведь не сможет обновить заклинание головного пузыря, руки связаны. А как хотелось жить. И смерть такая отвратительная, такая нелепая. Гарри попробовал пошевелиться, но у него ничего не вышло. «Нет», — мысленно заорал он. «Нет, ты не сможешь меня сожрать. Я тебе не дамся. Слышишь, ты, то ли лианы, то ли щупальца слабо дрогнули. Оно понимает. Понимает. Отпусти меня, слышишь? Отпусти. Ты, скользкая тварь». Хватка чуть ослабла. Гарри воспрял духом. Он еще за себя поборется. Глава 11. Все кончено. Все одолели преграды. Волшебница мастером вновь спасена. Уверены только глупцы. Нет отрады. Ей в том, что свободы навек лишена. Альбус Дамблдор отошел от окна и устало опустился в кресло. По берегу озера носились авроры, рядом суетились невыразимцы. Операция по вызову чудовища была назначена на утро. В подземельях скорчился испуганный Драко Малфой. Портреты бывших директоров тихо переговаривались между собой. Зелья, приготовленного Снейпом впрок, должно было хватить еще на 3 приема. А что потом? Где ты, Северус? Нашел ли ты Гарри и Гермиону или сгинул под толщей черной воды? Что, Альбус? Совесть замучила. Послышался со стены голос Финиаса Найджелуса. «Ты ничего не понимаешь», — тихо ответил действующий директор. «Ну-ну», — хмыкнул Финиас, — «и куда тебя завело твое всеобщее благо? Сколько еще твоих учеников должны умереть? Ты ничего не понимаешь», — упрямо повторил Дамблдор. «Нет, это ты не понимаешь», — подключилась почтенная дама с вычурной прической. «Эти дети — твоя ответственность. Это ты должен защищать и спасать их, вытаскивать за шиворот из неприятностей, закрывать собой, и объяснять им простые истины, иногда и по 100 раз, пока не дойдет. Разве ты не клялся в этом, когда заступал на должность? Быть директором Хогвартса, Это не только почести и привилегии, а еще и тяжелая работа, и ответственность за каждого ученика. Дамблдор вскинул голову. «Они сами должны выбрать свой путь», — сказал он. Со стен донесся издевательский смех.